Седьмая часть. 28 глава. «Добро пожаловать на выставку новых технологий города будущего», — гласила яркая вывеска. Они стояли в большом и светлом павильоне. На Аманде была нелепая шляпа и непонятного кроя широкие штаны, пол лица закрывали большие очки, а ее светлые волосы — темный парик. Человек на входе зачитывал план выставки. «Во втором павильоне вас ждут мини-роботы, способные проникать под кожу человека, совершая простейшие операционные манипуляции. В третьем вы можете познакомиться...» «А нам куда?» — Аманда посмотрела на мужа. «Пойдем со мной». Он взял ее за руку и повел за собой. Будто и не было его смерти. Будто и не было этих лет. Они проговорили всю ночь, и поэтому сейчас безумно хотели спать. Какая-то чудовищная нелепость с ними тогда случилась. Он сказал, что ему сообщили о трагедии с ее вертолетом, и она рассказала о том же, а еще, что их дочь была с ней, и все эти годы она показывала ей его фото. У него тоже были ее фото, и он тоже показывал их Эбигейл, а в каждый свой день рождения она вставала перед зеркалом, выискивая в себе материнские черты. Они оба решили, что сейчас не время думать о прошлом, нужно было найти их дочь. Правда, Аманда больше тревожилась о своей маленькой Эбби и оттого чувствовала угрызение перед большой. Сегодня утром Михаил сказал, что все понял. Что он понял это еще вчера, когда увидел тот искусственный глаз, но не хотел ей о том говорить, боясь, что она не поверит, пока не увидит сама. Ее же раздражало его спокойствие. Она не могла это принять. Историю о старом доме, напичканном детскими трупами, он вообще пропустил мимо ушей. «Это все шок», — решила она, идя за ним по слепящим своей белизной павильонам. Она смотрела на него и все еще не могла поверить, что все это наяву, что это он перед ней. Ей казалось, она в каком-то бреду, ей казалось, она и сама часть этого бреда. Как такое вообще возможно, чтобы два города существовали рядом и не знали друг о друге ничего? А может, это все не по правде? Может, и он нереальный? Аманда остановилась, Михаил потянул ее руку и остановился сам. «Что такое?» — спросил он. «А может, это все нереально?» — смотрела она на мужа, выискивая что-то чужое в его уставшем лице. «Может, и ты не настоящий? Может, это лишь сон?» «Аманда!» Он провел ее ладонью по своим небритым щекам. «Разве люди во снах стареют?» «Я тоже постарела», — вздохнула она. «Нет, ты все так же прекрасна». «У нас в городе все постарели. За 3 года все состарились, будто за 10 лет. Мне кажется, я не выгляжу на 33, как ты считаешь?» «Ты выглядишь на 20, малышка». «Но...» Он закусил губу и посмотрел на нее, не решаясь сказать. «Тебе ведь не 33, дорогая. Тебе 44». «44?» — смотрела она на него, не моргая. «Пойдем, я все тебе покажу». Выставочный центр был все еще пуст. Людей не было вовсе. Аманде казалось, будто только они здесь бродили, ища непонятно что. «Совсем никого нет», — сказала она, оглядываясь по сторонам. «Это научный городок, дорогая. Кому здесь на что смотреть? Тем, кто сам это все и придумал? К тому же выставка проходит уже месяц. Кому надо, все уже посмотрели». От этой пустоты рябило в глазах. Стены, роботы, стены, большие экраны, презентации в виде голограмм, летающие автомобили на водных подушках, макет города на воде — тот самый, что она видела на том большом экране, космические аппараты, большие аквариумы с туннелями под водой, еще какие-то роботы, еще одни гаджеты и совсем никого из людей, пока... «Наконец-то», — выдохнула Аманда. «Целый павильон с людьми. Мамы с детьми, мужчины, женщины, все в нем на что-то смотрели. Вот только на что? Кроме них там и не было никого». «А на что они смотрят?» — удивилась Аманда. «На голые стены?» «Они здесь не для того, чтобы на что-то смотреть». Михаил подвел жену ближе. «А для чего?» — не поняла она. «Давай зайдем», — сказал он и потянул ее за собой. Все ее тело сопротивлялось, она совсем не хотела идти. «Пойдем, пойдем», — вел ее Михаэль. «Я не хочу», — замотала она головой. «Мне не нравятся эти люди». «Почему?» «Я их боюсь». «Не стоит, я же с тобой». Они зашли в павильон, и вот уже сами стали частью этой толпы. Одна женщина, подойдя к ним поближе, поинтересовалась, успели ли они уже что-то посмотреть. Аманда ответила, что они только пришли. Женщина улыбнулась, кивнула и отошла к другим. «Добрый день», — подошел к Михаэлю мужчина. «Какими судьбами, мистер Линч?» «Ты его знаешь?» — шепнула Аманда. Михаэль не ответил, а лишь продолжил начатый разговор. «Решили развеяться, посмотреть, так скажем, последние достижения техники», — сказал он. «Знаком с вашими работами, а теперь очень рад познакомиться и лично с вами». «Мне очень приятно», — улыбался в ответ Михаэль. «Как теперь ведут себя вулканы?» — спросил этот мужчина. Он был искренне заинтересован. Эти жесты, улыбка, наклон головы, почтение в голосе, приятная вежливость. «Пока все спокойно», — кивнул Михаэль. «Ну и слава богу, я так считаю». Мужчина отошел и заговорил с другим мужчиной из этого же павильона. Аманду кто-то тянул за рукав, она посмотрела вниз. Перед ней стоял ребенок, девочка лет 4 или 5. Боже, как же она была похожа на ее Эбигейл. Тот же стеклянный взгляд, те же холодные руки. «Здравствуйте», — сказала девчушка. «Здравствуй», — кивнула Аманда. «Софи, не приставай к чужим людям», — сказала подошедшая женщина и, извинившись, увела дочь. «А я и не пристаю. Здесь так скучно, мамочка, и я хочу в туалет». «В туалет», — повторила женщина и увела девочку из павильона в сторону туалета. «Ну, как тебе?» — спросил, наконец, Михаэль. «Как мне что?» «Андроиды». «Кто?» «Это не настоящие люди, это андроиды. А этот глаз...» — он достал тот самый искусственный глаз из кармана. «Этот глаз как раз принадлежит ребенку. Это видно по размеру. Ребенок, потерявший его, тоже андроид. И в том доме, скорее всего, были роботы, а не обычные дети. А твой маньяк, видимо, их чинил. Обычный сервисный центр. И Эбигейл, твоя 8-летняя Эбби, тоже, скорее всего...» «Нет!» Аманда закричала так пронзительно громко, что все андроиды на нее обернулись. «Нет», — повторила она уже тише, попятившись назад. «Этого не может быть!» «Я прошу тебя, успокойся. Я понял это еще вчера. Только вот решил показать, думал, ты не поверишь». «Я тебе и не верю, не верю!» «Не веришь? Смотри». Он подошел к одной женщине из павильона, огляделся по сторонам, убедившись, что никто не заметит, и ткнул своим пальцем ей в глаз. Женщина не издала ни единого звука. Поддев глазное яблоко, он вытащил его из глазницы. Теперь он держал перед ней уже 2 искусственных глаза. Аманда посмотрела на глаз, точнее, вглубь этого глаза. Тот же самый чип, и глаз почти что такой же, только немного крупней. «Теперь веришь?» «Извините», — повернулся он к женщине и поставил ей глаз на место. «Здравствуйте, мистер Линч», — улыбнулась она. «Читала ваши работы». «Очень польщен». «Вы отлично пишете, Михаэль». «Мое почтение», — улыбнулся он снова. «Они что, уже и заигрывать научились?» — посмотрела на мужа Аманда. «Они учатся всему. Но самое интересное», — шепнул он ей тихо на ухо, «что эти новые образцы без каких-либо проводов, только бесконтактное соединение всех элементов и деталей, старые еще с проводами». Он поправил женщине глаз еще раз, та улыбнулась и сказала спасибо. «Не благодарите», — кивнул Михаэль. «Нет», — шептала Аманда, — «это же невозможно». «Все возможно. 2038 год». «Нет!» — вдруг она вскрикнула и схватилась за низ живота. «Что с тобой?» «Опять!» «Что опять?» «Вам чем-то помочь?» — подошел к ним все тот же мужчина. «Могу вызвать скорую помощь!» «Не надо», — не знал, как отделаться от него Михаэль. «Мы сами». «Очень рад знакомству, мистер Линч». «И я очень рад». Он взял Аманду под локоть и вывел из толпы в соседний и безлюдный павильон. «Этот приступ», — задыхалась Аманда, — «как и у всех женщин в городе». «Облокотись на меня». Он держал жену за талию так, чтобы она ровно стояла, не привлекая внимания камер. «Так оно начинается у всех», — шептала она. «Сначала боль, потом усталость, а потом они умирают». «Господи, я должен был сразу проверить тебя. Нам нужно скорее домой, я возьму у тебя кровь на анализ». «Ты теперь врач?» Аманде казалось, у нее темнеет в глазах. «Все мы тут немного врачи. Лаборатория рядом с домом, нужно взять кровь и выяснить, что с тобой происходит». «О, мистер Линч!» К ним направлялся какой-то мужчина. «Это тоже андроид?» — шепнула она. «К сожалению, нет». «Вам еще не надоела эта выставка?» — подходил он к ним ближе. Мужчина с белоснежными зубами и седой бородой, в дорогом костюме и в блестящих ботинках, подошел к ним и вот уже хлопал ее мужа по плечу. «А вы...» — пожал он руку Аманде. «Моя знакомая из Сильвертауна», — представил жену Михаэль. «О, очень рад. Приехали позаимствовать что-то?» — подмигнул он ей. «Не обижайтесь. Ребята из вашего научного городка тоже отлично работают на благо нашей земли. Я слышал, у вас в разработке беспилотные ледоколы?» Аманда кивнула. «Прекрасно, просто прекрасно. Это грандиозный проект. Несмотря на весь ужас случившегося, мы должны осваивать новые земли, в то же время не рискуя людьми. У нас, знаете ли, их почти не осталось», — засмеялся мужчина. «Беспилотные ледоколы — это прекрасно», — повторил он. «Да», — кивала Аманда. «С вами все хорошо?» — насторожился он. «Кажется, она отравилась в этом ресторанчике на углу». «А я давно говорил, что их надо проверить». «Мы, пожалуй, пойдем», — сказал Михаэль. «Надеюсь, вы поправитесь, миссис Эванс», — перебил Михаэль, едва открывшую рот Аманду. «Миссис Эванс», — кивнул солидный мужчина. «Вот и познакомились. А меня зовут Генрих Стоун». Аманда скривила улыбку. «Идите, идите, не буду вас задерживать. И примите хороший абсорбент». «Кто такой этот Стоун?» — спросила Аманда, когда они уже вышли из здания. «Один из спонсоров этого города».